Глава 8. Бьют хвостами киты. В рубке было прохладно, сыро и шумно от грохота волн, терзавших яхту со всех сторон. Остро ощущалось дыхание бушующей водной стихии. На полу у двери, ведущей на палубу, блестела лужица воды. Склонившись над длинным столом с панелью приборов, капитан сосредоточенно изучал данные на экранах. Слева от него, расположившись на узком кожаном диване, о чем-то тихо переговаривались Дмитрий и Снежанна. Винни с камерой маячил у иллюминаторов. Бубай сидел на полу в стороне от всех, приняв позу заклинателя змей. Запрокинув голову, он смотрел ввысь сквозь стекло иллюминатора и беззвучно шевелил губами. Вероятно, пытался договориться с морскими и небесными духами. Олега среди присутствующих не оказалось, и Зоя с удивлением заметила, что это ее немного огорчило. Тотчас в голове протестующе зазвучал внутренний голос. «Мне никто не нужен, кроме Макса!» Она хотела было вернуться обратно в каюту и погрузиться в мысли о нем, но в этот момент Снежанна потянула ее за рукав, предлагая присесть на диван. Зоя едва слышно вздохнула, но послушалась, не желая показаться невежливой. «Цезарь, Цезарь, я Элис, как слышно, прием!» Громко заговорил капитан в рацию. Судя по интонации, он был встревожен. «Что-то случилось?» Шепотом спросила Зоя, придвинувшись к Снежанне. «Мы терпим бедствие?» «Нет, что ты! Капитан пытается выйти на связь с экипажем яхты, которая выдвинулась из порта в Ушуае следом за нами и идет к Антарктиде тем же маршрутом. По морским законам, которые касаются антарктических экспедиций, небольшим кораблям в одиночку запрещено ходить к Южному полюсу. Такое судно не получит разрешения на выход из порта, поэтому наша яхта путешествует в паре с яхтой «Цезарь», чтобы в случае необходимости оказывать друг другу помощь». Из динамика рации вместе с шипением вырвался далекий прерывающийся голос. «Элис, я Цезарь, вас слышу, прием. Как переносите шторм, все ли в порядке?» — спросил Борис Федорович, тревожно хмурясь, но, услышав утвердительный ответ, сразу расслабился, вальяжно развалившись в кресле. На его губах заиграла слабая улыбка, а глубокая складка между бровей исчезла. Голос из рации продолжал вещать. «Идем по заданному курсу. Штормит, конечно, зверски, словно морскому дьяволу прищемило хвост, и он взбесился. В одной из кают произошел заброс воды через вентиляцию. Пассажиров окатило с головы до ног, и насквозь промок матрас. На правом борту снесло солнечную батарею, но главное, все живы и воспринимают невзгоды с юмором. Ждут, когда будет первая остановка, и грозятся приговорить ящик рома, как только мы бросим якорь. Не желаете заглянуть к нам в гости?» «Отличная идея. С вас ром, с нас закуска. Карлита по традиции организует барбекю. Где и когда встречаемся?» «Предлагаю устроить вечеринку во время ночной стоянки в бухте Янки-Харбор на острове Гринвич. Согласен, будем вас ждать. Здорово, обрадую своих. До связи. Попутного нам ветра во все паруса и 7 футов под килем. Доброго пути!» Борис Федорович выключил рацию и снова нахмурился, скользнув взглядом по мониторам, выстроившимся в ряд вдоль противоположного края длинного стола, за которым сидел. Заметив Винни, приблизившегося к нему с камерой, он явно из вежливости поинтересовался. «Ну, как проходит видеосъемка? Получилось заснять шторм?» «Да так себе видео. Волны хлещут стекла, почти ничего не видно, только брызги и пена. Вот если бы с высоты все это показать, было бы круто. Эх, жаль, что дрон утонул». Сокрушенно вздохнув, Винни сфокусировал объектив камеры на мониторах. На одном из них, внутри окружности со шкалой, по белому полю плыли красные пятна, а с правой стороны экрана мелькали на черном фоне белые цифры, выстроившиеся в столбцы. На соседнем мониторе пестрела географическая карта, по которой, по аналогии с часовой стрелкой, ритмично двигалась черная линия. «Расскажите немного о ваших приборах», — попросил Винни. «Для чего они предназначены?» «Это навигационные системы. Они дублируют друг друга, показывая расположение мелких островов и айсбергов вокруг нас». Капитан встревоженно уткнулся в один из мониторов. «Как раз сейчас где-то неподалеку плавает довольно приличный айсберг размером примерно 300-400 квадратных метров. Думаю, его должно быть видно в иллюминатор с левой стороны». «Серьезно?» Винни мгновенно переместился к иллюминатору. Снаружи, покачиваясь среди волн в опасной близости от борта яхты, виднелась огромная ледяная глыба с идеально ровной поверхностью в форме плиты. «Да тут целый ледовый остров!» Восхитился он с помощью зума, увеличивая масштаб на экране камеры. «Страшно представить, какие последствия может вызвать столкновение с этаким гигантом». «Ну, о плохом вслух говорить не стоит», — полушутливо, но не очень весело заметил капитан. «А вообще мелкие айсберги гораздо опаснее гигантов. Приборы их не фиксируют, а если и обнаруживают, то на экране эти данные могут затеряться среди помех, вызванных движением волн. Поэтому наш экипаж несет круглосуточную вахту, и кто-нибудь из команды следит за периметром через иллюминатор или с палубы, если позволяет погода. Сейчас там дежурит матрос Олег. Он в нашем деле новичок, но быстро учится. На смену ему придет судовой механик Федор Борисович, самый опытный моряк среди нас. Он с юных лет ходит в море. А у Олега, кстати, музыкальное образование. На гитаре играет. Заслушайтесь. Не знаю, каким ветром его занесло из консерватории к нам в Дримаркт, но здесь парень точно на своем месте. Его перебил заглянувший в рубку Федор Борисович. Поприветствовав всех, он спросил у капитана. «Где наш молодой? Еще на посту? Ага, понял. Пойду сменю его». Вскоре появился Олег с гитарой, и рубку наполнили звуки струн. Поначалу негромкие и неуверенные, они быстро набирали силу, вытесняя свист ветра и шум волн, проникавшие извне, а затем окончательно окрепли, превратившись в приятную мелодию. Снежанна запела первой. «Море, море, мир бездонный». Зоя начала подпевать, узнав слова песни, которую помнила с детства, потому что та часто звучала в их доме. «Пенный шелест волн прибрежных», подхватил Винни, а за ним запели и все остальные. Даже Бубай прервал сеанс общения с духами и присоединился к поющим. «Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности надежды». Потом было еще много разных песен, в основном о море и о любви, и Зоя ловила себя на том, что слышит только Олега, а голоса всех остальных звучат сплошным отдаленным фоном. Голос у Олега был приятный, ровный, глубокий. Его хотелось слушать бесконечно. И смотреть на Олега ей нравилось. Она наблюдала за тем, как он, склонившись над гитарой, ритмично покачивает головой, как разгорается румянец на его скулах, как мерно двигаются его могучие плечи, а пальцы то яростно стучат по струнам, то нежно поглаживают их. В какой-то момент Зоя осознала, что впервые за долгое время ее мысли занимает другой парень, не Макс. Одернув себя, она вызвала в памяти образ Макса и сосредоточилась на его плечах и руках, представляя, как он обнимает ее, как его ладони касаются ее шеи, а затем движутся вниз и в стороны, где его пальцы принимаются исследовать впадинки под ключицами. Она представила себе Макса так явно, что ей стало щекотно от его воображаемого дыхания, скользнувшего по ее щеке, и внезапно у нее возникло ощущение, что Макс действительно появился рядом. Казалось, стоит ей только повернуть голову, и она увидит его. К ее глубокому разочарованию рядом оказался не Макс, а Кок Карлита. Это он касался ее плеча и что-то шептал на ухо. Увидев его, Зоя вскрикнула от неожиданности, чем привлекла к себе внимание всех присутствующих. Олег перестал играть, и пение смолкло. Сконфуженно заулыбавшись, Карлита забормотал на ломаном русском. «Простить, что помешать. Время обедать. Я приготовить борщ. Приятного аппетита!» «Спасибо, Карлита, ты молодец, здорово!» Капитан показал ему большой палец, и Кок повторил за ним этот жест, радостно потрясая рукой. «Давайте еще что-нибудь споем, а обед подождет», — предложила Снежанна и обратилась к Коку. «Присоединяйся к нам, Карлита, спой с нами, составь компанию». «Люблю компания», — закивал тот, устраиваясь на диване рядом с Зоей. Однако просидел он недолго, его хватило всего на один куплет. Когда запели «Серебряный век» Наутилуса Помпилиуса, Карлита поначалу пытался подпевать, но после слов «И что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты» поднялся и молча вышел из рубки. «Кажется, Карлита не понравилась наша песня», заметила Снежанна, когда все замолчали. «Он до ужаса боится китов», — пояснил капитан. «Во время прошлой экспедиции киты его так напугали, что он грохнулся в обморок прямо на палубе, едва не свалившись за борт. Но это неудивительно, ведь он в нашей команде новичок, и это его второй рейс. Ничего, привыкнет со временем. А киты, бывает, очень близко подходят к судам. Иногда кажется, что до них можно дотянуться рукой. В этот раз они начали резвиться вокруг нас. Чуть яхту не перевернули, но, к счастью, все обошлось. Да чего же это огромные животные, уму непостижимо. Уже столько раз с ними встречался, но привыкнуть никак не могу. Смотрю, и дух захватывает, когда из моря эдакая махина выныривает. К примеру, синий кит в длину достигает 30 метров, а наша яхта аж на 10 метров короче. Тут и бывалый матрос испугается, а новичок и подавно. Но на самом деле опасность не так уж велика. В наши дни кораблекрушения по вине китов явление довольно редкое, и зачастую люди сами их провоцируют. Вот пару столетий назад, когда шел бум китобойного промысла, то и дело случались трагедии. Киты нападали на китобойные суда и разносили их в щепки. Самый известный в истории инцидент — это крушение Эссекса в 1820 году. Его атаковал кашалот и буквально протаранил корпус корабля своим телом, словно тот был не прочнее яичной скорлупы. Эта трагедия породила целое явление в мировой культуре, именуемое как «Моби Дик», а первоисточником ему послужил одноименный роман Германа Мелвилла. Читали, возможно? «Я видел такой фильм», — откликнулся Винни, внимавший словам капитана с растущим интересом. «Роман экранизировали не единожды», — заметил Дмитрий с видом знатока. «Первый фильм, насколько мне известно, назывался «Морской зверь» и был снят в 1926 году. Финал в фильме сделали счастливым, в отличие от книги. Вероятно, изменили сюжет из коммерческих соображений, дабы не огорчать публику. Потом последовало еще несколько экранизаций. Я пересмотрел почти все. И лучшей версией считаю фильм-спектакль, снятый в СССР в 1972-м режиссером Виктором Щегловым». «Жалко китов», — тихо выдохнула Зоя, но ее услышали. «Всех животных жалко. И китов, и тех, кого выращивают на убой. Даже куриц», — подхватила Снежанна. «Я считаю, что этот мир неправильно устроен. Почему в нем всегда кто-то кого-то ест, чтобы выжить?» «Такова природа. Ничего не поделаешь», — вздохнул капитан. «Создателю виднее, что правильно, а что неправильно». «А я думаю, что в план создателя по сотворению мира закралась ошибка», — Снежанна окинула присутствующих непримиримым взглядом. В дальнем конце рубки оживился Бубай. «Нехорошо критиковать дела Всевышнего». «Но разве я не права?» Она нахмурилась. «В нашем мире одна форма жизни поедает другую, начиная с микробов и заканчивая людьми. С моей точки зрения это выглядит как ошибка. Была бы моя воля, я запретила бы убивать животных». «Ну а как же без стейков и бифштексов?» Искренне удивился Винни. «Животных, конечно, жалко, но ведь и без мяса долго не протянешь». «Особенно жалко китов», вновь заговорила Зоя. «Они умные и вообще просто невероятные существа». «Согласен», — кивнул капитан. «Хорошо, что люди в конце концов одумались и запретили китобойный промысел. Правда, это случилось сравнительно недавно, в 1986 году». «Простите, что вмешиваюсь», — неожиданно раздался голос Феликса, и Зоя вздрогнула от неожиданности, увидев его в двух шагах от себя, прислонившегося плечом к стене у выхода. Она и не заметила, как он появился в рубке. «Я случайно услышал ваш спор о мироустройстве, и у меня тоже есть мнение на этот счет. Мне кажется, что весь мир создан для нас, для людей, ведь об этом и в Библии сказано. Растения, насекомые, птицы, звери — все это для нас, включая тех же китов. Бог позаботился о том, чтобы мы ни в чем не нуждались». «Вы оправдываете убийство китов?» Снежанна медленно поднялась на ноги и недобро уставилась на Феликса. Тот дернул уголком губ, словно хотел улыбнуться, но передумал. «В те времена, когда не было электричества, а нефть еще не открыли, дома и улицы освещались благодаря китовому жиру. Его использовали как горючее, а китовый ус...» «Лучше не продолжайте», — перебила его Снежанна. «Я не хочу это слышать». «Но я лишь перечисляю факты из истории развития нашей цивилизации». Феликс все-таки улыбнулся, но улыбка вышла кислой и неприятной. «В истории человечества было полно ошибок, и убийство китов — одна из них!» С апломбом воскликнула Снежанна, и когда она замолчала, ее голос продолжал звенеть у Зои в ушах. «Хорошо, будь по-вашему», — буркнул Феликс, иронично хмыкнув, и всем видом давая понять, что ничуть с ней не согласился. Глядя на него, Зоя подумала, что ему не жаль не только китов. Едва ли он вообще способен испытывать жалость и сочувствие к кому-либо, кроме себя. «Я, собственно, что пришел-то?» — спохватился Феликс. Карлита просил передать, что обед остывает. После разговора о китах Зое не хотелось даже думать о еде, но Феликс вдруг взял ее за руку и настойчиво произнес: «Идемте, ведь вы на завтрак ничего не ели». «А вы что, следили за мной?» — прошипела Зоя, следуя за Феликсом и испепеляя взглядом его курчавый затылок. Она не стала протестовать, дабы не привлекать к себе внимание остальных, которые тоже потянулись к выходу из рубки. А еще ее так и подмывало спросить Феликса о том, куда пропала его супруга Эльза. Феликс не помнил, чтобы когда-либо за свою еще не такую уж долгую жизнь падал духом сильнее, чем сейчас. Ему казалось, что у него ничего не выйдет. Эльза напилась таблеток от укачивания и дрыхла в каюте беспробудным сном вторые сутки подряд, а если и просыпалась, то бодрствовала недолго, ровно столько, сколько ей нужно было, чтобы успеть удовлетворить свои физиологические потребности. Затем она вновь забиралась в постель и даже слышать не хотела о том, чтобы выйти на палубу и подышать воздухом. Тем временем шторм начал стихать. Еще немного, и яхта выйдет из пролива Дрейка, а тогда реализовать свой тщательно продуманный план будет куда сложнее. Совсем другое дело, если Эльзу смоет волной в проливе. Никто не усомнится в том, что всему виной шквальный ветер, никому и в голову не придет заподозрить Феликса в убийстве. Но Эльзу невозможно вытащить на палубу. Феликс и представить себе не мог, что это станет главным препятствием для выполнения его замысла. Единственное, что его утешало в этой тупиковой ситуации, это то, что пока Эльза не путалась у него под ногами, ему удавалось беспрепятственно флиртовать с печально прекрасной девушкой Зоей. Он тешил себя надеждой, что и Зоя не против флирта, и это его воодушевляло. Пожирая ее взглядом, он представлял себе, как она будет выглядеть, когда сменит свой старый вонючий свитер на приличное платье. Это будет непременно длинное платье, облегающее ее точеную фигуру, и оно легко и беззвучно соскользнет вниз, когда он расстегнет длинный замок молнию на ее спине. Ну а потом... Как только Феликс в своих фантазиях добирался до этого момента, в голове тотчас всплывала угрюмая мысль о том, что все эти мечты так и останутся несбыточными, если он не осуществит задуманное, то, ради чего он, собственно, и поперся в эту Антарктиду. На третий день шторм совсем улегся, и все пассажиры высыпали на палубу. Все, кроме Эльзы, но теперь Феликс уже не пытался ее разбудить, понимая, что момент упущен. Он поднялся на палубу вместе со всеми, надеясь неплохо провести время в компании и насладиться обществом Зои, пока супруги нет рядом. Скоро та отоспится после таблеток от укачивания, и такая возможность, скорее всего, еще долго не представится. Снаружи от горизонта до горизонта мерно колыхались океаны. Атлантический, Тихий и Южный, соединявшие свои воды в этом проливе. Водная гладь еще подрагивала от мелкой ряби, но палуба уже не заливала водой, и качка почти не ощущалась, не считая этих редких моментов, когда к яхте подкатывала волна с высоким темным гребнем, раздувшимся, как капюшон кобры, врезалась в крепкий металлический борт, и тогда крупные ледяные брызги веером летели на палубу и собравшихся там людей. Винни в смешной шапке, похожей на насадку для швабры, курсировал с камерой в руках вслед за своей амбициозной коротышкой Снежанной, вещавшей что-то противным пронзительным голоском, издали напоминавшим крик испуганной чайки. «Какое, оказывается, это счастье — просто дышать свежим воздухом!» — восклицала она, театрально закатывая глаза. Корму оккупировал Бубай. Расположившись на выступе борта перед перилами, он с блаженным видом мерно постукивал колотушкой по бубну, лежавшему на его коленях. Глядя на него, Феликс вспомнил заводного медвежонка с балалайкой, любимую игрушку из своего детства, которая оживала после нескольких поворотов ключа, торчавшего из плюшевой спины, а на темно-коричневой мордочке блестели черные стеклянные глаза, точно такие же, как у Бубая. Казалось, еще немного, и Бубай замрет, зависший в воздухе рукой, да так и будет сидеть без движения, пока кто-нибудь не приведет в действие заводной механизм, скрытый у него внутри. На носу яхты маячили три фигуры. Механик Федор Борисович, вооружившись биноклем, высматривал айсберги, а иностранцы Игорь и Адам отвлекали его вопросами на морскую тему, спрашивали что-то о ветрах и течениях. Федор Борисович выглядел польщенным и охотно выдавал им ответы, длинные и подробные, как лекции в вузах. Адам откровенно скучал, блуждая рассеянным взглядом по морским просторам. Игорь слушал с интересом, кивая и с сосредоточенным видом потирая свой оголившийся подбородок. Этим утром он сбрил свою серебристую бороду и совершенно преобразился, превратившись из дряхлого старика в подтянутого мужчину лет 50. Феликс даже не узнал его, когда впервые увидел без бороды, и решил, что перед ним какой-то пассажир, который по неизвестной причине все это время не показывался на глаза остальным. Когда незнакомец заговорил голосом Игоря, Феликс, несказанно удивившись, поинтересовался, чем ему внезапно помешала борода. Ответ Игоря его рассмешил. «Борода и морская болезнь — вещи несовместимые. Блевать без бороды гораздо удобнее. Знал бы, сбрил бы ее еще перед отплытием». Феликс посоветовал ему больше не отращивать бороду, заметив, что она его старит, на что тот сказал: «Меня это устраивало». Странным типом был этот Игорь. На первый взгляд зажравшийся богач, а глаза как у человека, который лишился всего самого дорогого. Под навесом у входа в кокпит суетились Карлита и Зоя. Кок задумал устроить фуршет по случаю окончания шторма и установил там раскладной столик. Теперь он расставлял на нем блюда и бокалы, которые подавала ему Зоя, вынимая их из объемного пластмассового бокса, уместившегося рядом с ней на длинном сиденье. Феликс стоял неподалеку, прислонившись к перилам, и наблюдал за ними, поджидая, когда Карлита отправится в камбус за напитками и закусками. Он собирался использовать этот момент, чтобы приблизиться к Зое и попытаться напроситься к ней в гости в ближайшее время. Как хорошо, что у нее одноместная каюта. Будет глупо с его стороны упустить такую возможность уединиться с ней. Когда Карлита, подхватив бокс, удалился, Феликс оторвался от перил и, сделав вид, будто прогуливается, остановился рядом с объектом своего обожания. Зоя стояла к нему спиной, поправляя что-то на столе, и вздрогнула, когда он слегка коснулся ее плеча. Обернувшись, она изменилась в лице так, словно увидела нечто вроде двуногого морского чудовища. Феликс разочарованно заморгал, не заметив в ее взгляде ни малейшего проблеска радости. Не может быть, чтобы он совсем ей не нравился. Девушки, все без исключения, таяли перед ним, когда он включал свое обаяние на полную мощность. А с Зоей это почему-то не срабатывало. «Вы меня напугали», — заявила она, и ее голос вибрировал от негодования. «Кажется, мы уже перешли на «ты», — заметил Феликс, позабыв извиниться от досады. «Может, вы и перешли, но не я», — она упрямо вздернула подбородок. «Так все ясно, решила занять глухую оборону», — догадался Феликс, выдавливая из себя улыбку. Сдаваться так быстро он не собирался и осторожно взял Зою за локоть. «Послушай, я понимаю, тебе сейчас нелегко. Я и сам не так давно перенес потерю близкого человека. Мне знакомо ощущение, когда белый свет меркнет перед глазами, и оно все еще меня не отпустило». На лице Зои мелькнуло участливое выражение, но в хмуром взгляде сквозило недоверие. «Вы можете поделиться со мной своей бедой, если хотите», произнесла она без особой теплоты, но и негодования в ее голосе больше не было. «Да, я хотел бы поговорить об этом», — поспешно согласился Феликс. «Я вас слушаю». «Нет, не здесь и не сейчас, позже. Может быть, вечером. Ты не против, если я загляну к тебе после ужина?» И, заметив, что она готова возразить, он заговорил быстрее. «Мне и правда необходимо высказаться, но не каждый такое поймет. А ты должна понять, ведь ты знаешь, каково это». «Допустим, я не против», — начала она и, помявшись долю секунды, продолжила, пронизывая его взглядом. «А как же ваша жена? Она случайно не будет против? Может быть, будет лучше, если вы придете вместе?» «Издевается», — подумал Феликс и ответил, сохраняя невозмутимый тон, словно не уловил иронии. «Эльза плохо переносит путешествия. Она почти не встает с кровати, да к тому же то, что я хочу рассказать, касается только меня». «Что ж, приходите, побеседуем». Слова Зои прозвучали сладкой музыкой в ушах Феликса, но в следующий момент она задала ему вопрос, который произвел на него эффект разорвавшейся бомбы. «Скажите, Феликс, а зачем вы заходили в каюту Винни и Снежаны перед отплытием, когда их там не было?» У Феликса в прямом смысле отвисла челюсть. Лихорадочно подыскивая слова, он сделал вид, что на него напал приступ кашля. Нужные слова все никак не находились, и он уже собирался ретироваться под каким-нибудь благовидным предлогом, но в этот момент со стороны носовой части яхты раздался дикий восторженный вопль, в котором угадывались английские слова. «Whales! Look, the whales!» «Киты! Смотрите, киты!» Это кричал Адам. А дальше все закрутилось, как на ускоренной видеосъемке. Мимо Феликса и Зои промчался Винни с камерой. За ним, спотыкаясь на ровном месте, неслась Снежанна. Бубай перестал бить в бубен. Его рука с зажатой в ней колотушкой зависла в воздухе, а взгляд сделался осмысленным и настороженным. Затем он от чего-то начал принюхиваться, словно собака-ищейка, почуявшая след. Даже издали было заметно, как раздуваются его ноздри. Феликс вышел из-за полога и устремил взгляд вдаль, в ту сторону, куда указывал Адам, продолжавший радостно вопить. Водная поверхность выглядела спокойной и безмятежной, слегка подрагивая, как подтаявший студень. А потом... Потом Феликс увидел, как над водой гигантской черной бабочкой взметнулся раздвоенный хвост кита. Из глубины медленно и величественно поднялось темное тело, такое огромное, что вздумай кит проглотить яхту, та вполне могла бы уместиться у него внутри. И этот кит был очень близко. Повинуясь инстинкту самосохранения, Феликс попятился, чтобы оказаться как можно дальше от дикого морского зверя, и вскоре уперся спиной в перила противоположного борта. Тревога мгновенно разлилась по телу жидким свинцом, а в голове грозовой тучей вспухло скопище панических мыслей. «Отсюда далеко не убежишь, эта толстобрюхая зверюга может запросто опрокинуть яхту, а в ледяной воде выживаемость всего 5 минут. Шлюпки, здесь должны быть шлюпки, но черт, в шлюпках еще страшнее, в сравнении с китом, они как семечки. Ужас какой! Почему никто не предупредил, что тур в Антарктиду так опасен? Если выживу, подам в суд, они мне за все заплатят!» Судорожно сжимая перила, Феликс скользил взглядом вдоль темной туши, лениво передвигавшейся в зеленоватой воде, и пытался понять, где она заканчивается, а точнее начинается, потому что хвост время от времени мелькал в воздухе, а вот голову никак не удавалось разглядеть. Кит казался нескончаемым. Иногда над водой показывалась часть китовой спины, похожая на асфальтовую дорогу. Внезапно, чуть поотдаль, показалась еще одна спина, чуть более светлая, синеватым отливом, а затем и третья, поменьше. Вероятно, это был детеныш. Обзор Феликсу заслонили Карлита и Дмитрий, вышедшие из-под навеса. Судя по их громким восклицаниям, они тоже заметили китов. Дмитрий шагнул к борту, за которым в непосредственной близости от корпуса яхты маячили морские гиганты, и перегнулся через перила, словно пытался высмотреть в воде нечто малозаметное вроде мелких рыбешек. Похоже, он был настолько ошарашен увиденным, что даже не подумал об опасности. В отличие от него, Карлита не задержался на палубе надолго. После секундного замешательства он юркнул обратно под навес, и следом оттуда донесся звук хлопнувшей двери. Феликс отвлекся на Кока, собираясь последовать его примеру и скрыться в недрах кокпита, но передумал, решив, что не стоит выпускать китов из виду, и если те вдруг начнут проявлять агрессию, у него будет больше шансов что-то предпринять, к примеру, хотя бы добежать до шлюпки. Однако, когда взгляд Феликса вернулся к тому месту, где только что находились киты, их там не оказалось. Ушли на глубину? Или... Услышав за спиной характерный всплеск, Феликс вздрогнул и обернулся. Все трое членов китового семейства кружили теперь с другой стороны яхты, которая ощутимо кренилась от волн, создаваемых их могучими телами. Над китовыми гребнями один за другим с шумом взлетали многометровые фонтаны воды, в воздухе покачивались хвосты. Казалось, киты таким образом посылали привет людям, наблюдавшим за ними с яхты. Феликс даже залюбовался зрелищем, чувствуя, как панический ужас постепенно отпускает его. И в этот момент над палубой разнесся душераздирающий крик. «Нет, Карлита, не смей!» А потом нечто похожее на темный мячик размером с крупное яблоко пролетело в паре метров справа от Феликса, тяжело шлепнулось в воду рядом с китом-детенышем и... взорвалось.